В городе Чунчжинь провинции Северный Хамгён строится морская база по разведению лосося. База состоит из 30 с меньшим производственных помещений и учреждений культурно-бытового обслуживания, в том числе из помещения для разведения саженной рыбы, помещения для выведения мальков, критого помещения для их разведения и помещения для обработки корма. Будут создаваться также предприятия по разведению атлантического лосося и причал.